Увидев его в этом состоянии, любой мог бы заподозрить, что он убил Пепиту. Однако вскоре появился Пепита. Весь ее облик выражал глубокую грусть. Опустив глаза в землю, она медленно подошла к дону Луису и сказала: «Только теперь я поняла, как презренно мое сердце и как низко поведение. Мне нечего сказать в свое оправдание. Но я не хочу, чтобы ты считал меня более испорченной, чем я есть на самом деле. Не думай, что мы руководили лукавство, расчет, намерение тебя погубить. Да, я поступила дурно, но я согрешила невольно, быть может, по наущению демона, вселившегося в меня. Ради Бога, не отчаивайся, не огорчайся. Ты ни в чем не виноват. На твою благородную душу нашло какое-то помрачение. Если грех падает и на тебя, то лишь в малой доле. Но мой грех страшен, тяжек, позорен. Сейчас я заслуживаю твоей любви еще меньше, чем прежде. Уезжай. Я сама прошу, уезжай. Покайся. Бог тебя простит. Уезжай. Священник отпустит твои грехи. Когда ты снова будешь чист, ты сможешь выполнить свое желание и стать служителем Всевышнего. Святой, полный трудов жизнью, ты не только сотрешь последние следы этого падения, но, простив причиненное мною зло, вымолишь у неба прощение для меня. Ничто не связывает тебя со мной. Если же между нами все же существуют узы, я порываю их навсегда. Ты свободен. Хватит и того, что по моей вине упала с неба утренняя звезда. Я не желаю, не могу, не должна удерживать ее в плену. Я догадываюсь, я вижу по твоему лицу, мне все ясно. Теперь ты меня презираешь еще больше, чем прежде. И ты прав. Во мне нет ни чести, ни добродетели, ни стыда». С этими словами Пепита опустилась на колени и поклонилась, коснувшись лбом пола. Дон Луис оставался в той же позе, что и раньше. Несколько минут оба подавленно молчали. Пепита, не поднимаясь с колен, наконец заговорила, рыдая: «Уезжай, Луис. Не оставайся из-за оскорбительного сострадания рядом с жалкой женщиной. У меня хватит мужества вынести твой гнев, твое забвение и даже презрение, которое я вполне заслужила. Я всегда буду твоей рабой, но вдали, очень далеко от тебя, чтобы никогда не вызывать в твоей памяти этой позорной ночи». Стоны приглушили голос Пепиты, когда она произнесла последние слова. Дон Луис не выдержал. Он вскочил и, взяв на руки Пепиту, прижал ее к сердцу. Он нежно отстранил белокурые локоны, беспорядочно падавшие на ее лицо, и покрыл его страстными поцелуями. «Душа моя», — начал он наконец, — «жизнь моей души, дорогое сокровище моего сердца, свет очей моих, подними головку и никогда больше не опускай ее передо мной. Это я грешник, слабовольный, жалкий, смешной глупец, а не ты. Я смешон и ангелом, и демоном. Никто из них не может принимать меня всерьез. Я оказался уже святым. У меня недостаточно сил сопротивляться. Я не сумел вовремя удержать себя. Теперь же мне не удается быть рыцарем и утонченным возлюбленным, чтобы принести моей даме благодарность за ее милости. Не понимаю, что ты нашла во мне, почему так мною увлеклась. Во мне никогда не было твердой добродетели. Все мои слова оказались пустой болтовней и хвастовством семинариста, начитавшегося священных книг, как другие читают романы, и придумавшего с их помощью свой глупый роман о какой-то миссии и созерцании божества. Если бы я обладал настоящей стойкой добродетелью, я остановил бы тебя, удержался бы сам, и никто из нас не согрешил бы. Истинная добродетель не падает так легко. Несмотря на всю твою красоту, несмотря на твои дарования и любовь ко мне, я бы не пал, будь я действительно добродетельным, будь у меня подлинное призвание. Господь, чье могущество беспредельно, даровал бы мне свою милость. Правда, требовалось чудо, нечто сверхъестественное, чтобы противостоять твоей любви. Но Бог сотворил бы чудо, если бы я его стоил и заслуживал. Ты не права. Советую мне стать священником. Я сам признаю, что недостоин этого. Меня подвигло на это мирское стремление, такое же, как любое подобное. Что я говорю, любое, гораздо хуже, лицемерное, кощунственное, корыстное стремление.